Вот опять наступила осень, листья счастья по свету ищут. Дождик будто о чем-то просит, словно о нищем и с прощальным напевом птицы улетает на горку лету, и куда-то душа стремится, словно птица тоскуя в клетке, и куда-то душа стремится, словно птица тоскуя в клетке. От унылых дождей ненастных и от ветра тревожных песен так хотелось бы вдруг попасть мне в край небесный и с прощальным напевом птицы улетает огонь к улету, и куда-то душа стремится, словно птица, тоскуя в клетке. В том краю нет скорби, тревоги, где Спаситель нас ждет с любовью, осветил путь земной дороги своей кровью. Там не будет прощальных песен, позабудет душа печали, и со всеми святыми вместе Иисуса Христа прославит, и со всеми святыми вместе Иисуса Христа прославит.